Практически привычное для него ощущение. В этих боях он провел не меньше времени, чем вне ее. Если представить, что перед ним не батариане, а такие же протиане, как и он, в сознание приходит видение его битв со слугами врага. Тех из них, кто еще сознавал себя достаточно, чтобы не потерять ощущение от мира, что еще могли держать в руках оружие, задумывать о тактике. Впрочем, они и сейчас, перед ним, просто еще не понимают, что жатва не прекращается. Где-то сбоку лежит, едва двигаясь, батарианин, не может даже подняться, но Явик машинально бросает в него заряд биотики, окончательно раскалывая бронепластину, незащищенную щитом, дробя легкие, превращая внутренности в мешанину. Пусть и ранен, чтобы поднять пистолет и выстрелить в спину много сил не нужно. Гартек снова собрал зеленоватый заряд биотики, обрушивая его на следующего, буквально разворачивая его тело. Но тут запаздывающее сознание наконец-то закончило складывать кусочки воедино, и Явик был вынужден загнать внутрь ту часть себя, что убивало бы всех на своем пути практически машинально. Тут же бросил к ближайшему укрытию, где были развороченные осколками останки батариан, и остановил всех позади. Это было не просто сопротивление. Прямо тут, на полу, лежал десяток трупов в одной и той же броне. Не осколки, у некоторых буквально была проломлена броня. Это не гражданское оружие. И биотик разбрасывал ящики не просто так, за ними находились те, кто убивал этих самых батариан. Кто-то новый, и они знали, кто это. А оставшиеся были как раз и зажаты между ними. Анг снова этот посредник, держит тайны в своем царстве мрака и обмана. Еще одна причина, чтобы зубы сводило от злости. И Гартек не имел желания оказаться втянутым в бойню со всеми. По крайней мере, не сразу. В его работе это необычайный праздник. Не убей всех, кого увидишь, а сначала разобраться. Он обернулся, увидев прижавшуюся к проему Айзард, державшую винтовку наготове, и вместо слов та только коротко кивнула. Впрочем, четырехглазым было совершенно не до него. Едва батариане повернулись в его сторону, как из-за ближайшего угла тут же выскочил человек, буквально на бегу стреляя в спину замешкавшемуся батарианину. Короткая очередь буквально разворотила плечо, выгибая руку сразу в нескольких местах под углами, которые обычно просто невозможны. Четырехглазый просто рухнул вниз, истекая темно-красной кровью. Батариане были солдатами, но совершенно не понимали творящегося. Они не были напуганы, но судорожно реагировали на каждый выстрел. Уже готовые трупы. И человек не собирался так просто это оставлять. Еще два шага, и снова пальба в высунувшегося от бедра, но сейчас этого достаточно. Град раскаленного вольфрама просто пробил его броню, в итоге прошивая насквозь. Что бы у него там ни было, но он захлебнется от собственной крови. Его сосед попытался выскочить, чтобы выстрелить, но вместо стрельбы оружие полыхнуло электрическим разрядом, а самого батарианина тотчас же скрутило от боли. Добрались до доступа брони. Против хасков и коллекционеров подобное было неэффективным, но вот в броню его народа можно было вплеснуть достаточно медикаментов, чтобы заставить мышцы в судорогах перемалывать собственные кости, вынудить умолять любого воина о смерти. А человек прислонился спиной к ближнему контейнеру, одним движением схватив следующего батарианина за углом и одновременно ударом подминая его колено, буквально роняя на землю. Четырехглазый попытался вырваться, но тот уже прижал винтовку в плечо, и одним резким движением выдрал ее из сустава. Кем бы он ни был, после подобного кто угодно потеряет контроль без дозы обезболивающих. И человек не дал ему времени, всего спустя мгновение погрузив нож в стык между шлемом и шеей. Ему уже конец. Даже если системы брони Медигелем закроют рану, без трахеи ему все равно конец. Граната. Сделав одно плавное движение, закричал. Самый первый раненый попытался дотянуться до пистолета пальцами. Четыре выстрела в голову быстро прерывают любые попытки. А человек выбросил раскаленных до красна термозаряд, устанавливая на его место новый. Несколько батариан, увидев гранату, тут же машинально сделали хотя бы шаг в сторону. Вышли из укрытия и попали под огонь прочих. Кто-то просто рухнул на пол, пытаясь хоть как-то защититься. Почти беззвучный хлопок, но сразу несколько тел рухнуло. Единственный, кто остался, тот самый биотик, укрывшийся с соседями за целой стеной биотики. Но человек не собирался давать им и секунды отдыха. Сразу же со взрыва высунулся, продолжая непрерывный огонь по барьеру. Биотик тут же отправил в него биотический заряд деформации, как видел Гартек, наверняка самый сильный, что только мог. Волна как будто синеватого пламени обрушилась на человека, вынуждая его барьер в ответ на это вспыхнуть ярко-голубым. Он видел, как на секунды стенки того самого контейнера, за которым он стоял, стачивались буквально на глазах. Будь на нем сейчас броня рядового солдата, человек бы скорее уже умирал. Вопрос даже не в самой броне, воздействие просто разрушало бы его самого. Клетки, связь между ними, на вид это, может быть, даже не особенно заметно. Но в скором времени взмолится о том, чтобы ему подарили быструю смерть. Потому что результат подобного – некроз целой конечности. Или еще более вероятно, почти все твое тело единовременно отмирает, даря необратимую смерть. Но человека это не смущало, потому что пока биотик был занят, барьера больше не было. А несколько попаданий в голову из той винтовки не просто заставили полыхать барьер, но и буквально раскроили шлем. И следующим плавным движением выбросил следующую гранату, забрасывая ее над ящиком. Но во второй раз это уже не сработало, биотик буквально смахнул ее, как раз в сторону контейнеров, где прятался когда-то и этот человек. И следующим же ударом биотики, просто направил все в ящик. Без разницы, кто вы такой и какова ваша сила, как вы ловки и прочее, против законов физики все беспомощны как младенцы. Масса, помноженная на внезапно появившуюся скорость, буквально сшибла человека, отбрасывая на пол. Человека это совершенно не смутило, Явик видел, что тот уже в падении приготовился, и едва под ногами оказался пол, сразу дернулся в сторону. И не без причин, туда, где он был секунду назад, попал выстрел из дробовика, что выхватил биотик. Быстро, крайне быстро, отметил Явик с удовлетворением, и не прекращая, следом пошел второй выстрел. И затем, буквально с пары шагов резко ускорился, вспыхнув ослепительно яркой голубой молнией, которая буквально рассекала воздух вокруг. То, что в этом цикле называют конвессом. Явик прекрасно знал последствия встречи с чем-то подобным. Даже керамика после этого просто расколется на части, о выживании говорить смысла нет. Человек успел буквально на метр затормозить, и его это спасло, а вот солидная вмятина в стене тут же показала, что было бы с любым, кто неразумно оказался на пути этого шторма. Еще одна попытка выстрелить, уже в упор, и подобного даже эти щиты наверняка просто не смогут выдержать. Слишком медленно. Пока батарианин поднимал оружие, человек уже сделал шаг в сторону. Выстрел ушел в пустоту. Биотик на секунд смутился, и следующим движением человека удар обрушился на кисть, выбивая оружие, и резкий бросок на несколько шагов назад, чем батарианин воспользовался, отправляя следующий заряд биотики. Противник сумел сделать несколько шагов вперед, буквально подныривая, а сила прошла буквально в десятки сантиметров, демонстрируя свою мощь металлической колонне за спиной. Металл под колоссальным воздействием заскрежетал, а целый фрагмент мелки буквально вырвало, скручивая остальное, будь на месте человек, его бы просто разорвало. И это было же смертным приговором. Батарианин так и не поймет, но для самого Гартыка предстоящий сюжет вырисовывался четко и тут же притворялся в жизнь. Вместо попыток пробить биотический барьер внушительной силы, человек решил покончить с ним так, чтобы от этого барьера не было никакого смысла. Не открывая стрельбы, не пытаясь его ударить или схватить, Явик прекрасно знал, что при желании биотик может и чуть ли не голыми руками смять еще одну железную колонну и пытаться состязаться с ними в захватах, заведомо безумие. Но на его руке уже появился чуть светящийся оранжевым клинок у неинструмента. Резкая остановка, рывок назад, буквально в спину батарианину, и удар сверху вниз, в тонкий зазор между шлемом и воротником, закрывающий от осколков и пуль, практически с хирургической точностью, если бы не обстановка, то Явик зааплодировал, вроде бы именно так принято у них, от настолько великолепного удара. Рассеченная артерия уже делала его мертвецом, но к этому в дополнение и перерубленный позвоночник, слишком быстро, чтобы можно было попытаться осознать произошедшее. А еще сумел теперь заметить кое-что еще, на его броне, небольшой, неприметный значок, Цербер. Примечание к части. Да, я вернулся. В жизни было некоторое количество совсем концентрированных НИ, в результате которой я примерно на неделе выбыл от сайта, например, сестра успела сломать спину. Но вот глава тут, 15 страниц, наполненных тонной экшена. Жду предположений, кто же это, черт возьми, в конце расшибает батариан. Круг подозреваемых достаточно узок. И да, я всегда мечтал упомянуть в какой-то работе польские лагеря смерти, только в противоположном значении. Глава 12. Проблемы на станциях. ХМ, что тут они делают в скафандрах? Примерно такие слова оторвали Кейт от поедания остатков обеда. Тебе не кажется это странным? Ох, Аарон, опять твоя паранойя. Ну да, можно понять, почему по всему интернету правительство призывает быть осторожными, что после Иден Прайма могут быть другие теракты. Но не прямо же тут. Ну хорошо, согласна, дюжина человек в армейских бронекостюмах должна выглядеть странновато, но мы же в чертовом космосе. После того, как пара десятков человек погибло после попадания микрометеоритов, Альянс быстренько начал сбывать старые армейские бронекостюмы. Эх, ладно, она могла бы долго ворчать по этому поводу, но он все-таки был ее братом, она знала его с детства, так что просто не могла на него злиться. Ну, на граждан нечеловеческой видовой принадлежности, практически смеясь от того, как звучит эта нелепая и громоздкая, по его мнению, конструкция, Нгази, их сосед по столу, осмотрел соседей, они уж точно не похожи. Брось, парень, ища тут черную кошку, ты скорее найдешь мой черный зад. Ну, несмотря на странную манеру шутить у этого Дарерсаламца, в одном он действительно был прав, на Батариан они уж точно не были похожи, среди них вообще не было ни одного ни человека, хотя Кейт так и не узнавала их. X-57 совсем недавно оказался возле Терреновы, другой этап работ, так что вместо одних людей на астероид тут же прибывали другие, с Земли или какой-то другой компании, почти все работают прямо на правительство. Нгази, вон, прибыл с Аматерасу, где как раз заканчивают спутниковую сеть. ХМ, странное у них что-то в расписании работ. Что еще за обход территории на 5 часов? Не продолжал униматься ее младший брат. Надо будет узнать у шефа, что за фигня тут творится. Кейт решительно не понимала, вот что его может так интересовать в расписаниях. Вот ее интересы не простирались дальше водорослей. Она хорошая девочка. Плюс одно очко в ее пользу. Кстати, Аарон, ничего не слышно по поводу Дрэшера. Отставив тарелку, заговорил негр. А то я слышал, что он говорил, будто собирается этот срок сделать последним. Черт, я даже не помню, сколько ему уже. Просто после этого, как бы у нас вообще не ввели военное положение и отменили выборы, если все разгорится. Кейт было даже страшно представлять, что будет в таком случае. Вот чего ей не хватало, так еще одной войны. Она-то собиралась брату подарить на день рождения новый биотический имплантат, но хороший, а значит, нужно покупать у Асари, потому что все прочие хорошие продают либо слишком дорого, либо только для военных. А насколько обвалится альянсовский доллар к кредиту той же цитадели, вспоминать не хотелось. Может быть, большая часть террофирмы и не против устраивать шествие с факелами против врагов человечества, но ей хватило и предыдущего раунда, во время второй войны. Она так хотела все-таки слетать на Палавин, после всего, что рассказал отец, а тут, эх, неа, везде все глухо, он пожал плечами. Кстати, скоро ведь День Победы в войне, ты планировал с кем-то провести его, а то я с Кейт решил взять отпуск и слетать к родителям на землю. Эти слова оторвали ее от развернутого у нее инструмента. Да, давненько уж они не были на земле. Конечно, колонии прекрасны, каждый мир в чем-то кажется удивительным и уникальным. Пастораль на Иден Прайм, тропики на Аматерасу или даже многоликий Элизиум. Но вот с родителями она не общалась уже несколько лет, кроме как через интернет. И нормального отдыха тоже не было, потому что Бауманы были на этом астероиде чуть ли не с начала работ. Инженеры службы безопасности, для них тут всегда будет работа. Она не сомневалась, что колониальное правительство попробует их приманить навсегда. Неа, на несколько секунд голос африканца понизился. Я родился на Шанси. Ой, неловко-то как-то. Брат тоже умолк, услышав это. Ему уж точно было за 30, а значит, он родился во время войны. Прямо во время оккупации. Они редко вспоминали о том, что было с людьми, которые попадали в рабство к батарианам. Разве что, когда вспоминают подвиги Цербера, как они освобождали рабов и убивали батариан. Чертова политика, весь интернет загадили, только вздохнула Кейт, пролистывая новостную ленту и пытаясь отвести разговор с не самой приятной темы. Серьезно, у них как будто нет других тем, помимо этого Иден Прайма. Ага, а тут еще террофирма объявила добровольные сборы для своих членов на помощь пострадавшим после нападения на Иден Прайм. И ведь не отвертишься, все запоминают. А чтобы получить хоть какую-то нормальную должность, работая на государство, нужно быть в партии с безупречной репутацией. В дополнение, Правда, еще хорошо бы соответствовать двум другим признакам. Быть военным, а заодно, человеком. Она точно соответствовала второму критерию, а вот с первым ну да, лучше не надо о грустном. Ну, или вовсе каким-то сверхчеловеком, как героиня Элизиума. Она-то себе может критиковать ястребов. Одна из этих, в броне, как раз проходила мимо их стола и наклонилась к Нгази, прошептав что-то на ухо. Кхашракц, что-то еще, но слишком тихо, чтобы она могла разобрать, даже если бы прислушивалась. Единственное, что привлекло ее внимание, негр на секунду вздрогнул, посмотрев на нее с каким-то вопросом в глазах, после чего вновь обернулся к ним. Тут Арон резко дернулся, смотря куда-то в свой униинструмент. «Сис, тут какая-то фигня, к нам в пространство вошли неизвестные корабли. Я к шефу. Что она могла сделать? Да ничего. И быстро ведь так засеменил, даже не успела окликнуть. Ничего, а тарелку оставил на столе. Более того, даже толком не доел. Нет, ну вот он мне попадется, быстренько получит по шее. ПФ так о чем она? Точно, по крайней мере, она не какая-то писательница или кто-то вроде подобных. Потому что в Альянсе их, как и всяких там бездельников, золотую молодежь и подобных личностей, не приносящих никакой пользы обществу, не слишком-то жалуют. В отличие от инженеров, врачей и прочих специалистов. И ее это вполне устраивает. Все боятся, что начнется третья война, раздалась рядом довольно низкая речь батарианина. Ох, тут и без того пролилось слишком много крови для моих народов. Буду молиться творцам о мире. Несколько неуклюжий, с неправильным звучанием, батарианский английский не был ни для кого удивительным. Вообще, за пределами земли на территории Альянса батарианта примерно столько же, сколько и самих людей. Так что их присутствие то тут, то там среди рабочих никого не удивляло, а с Курушем она успела познакомиться, хотя он обычно всегда держался в стороне. Ее шеф вообще, вон, нанял Квариан, этих космический цыган, из числа паломников. И нет, она не была ксенофобной. Да, Кейт немного сторонилась их, но оно и правильно, все-таки они из другой культуры. Но уж точно не была среди фанатов «Земля превыше», которые считают, что всех пришельцев нужно выселять, и они вообще отнимают рабочие места у людей. Ау, тут как раз наоборот, рабочих рук не хватает, уж сама-то Кейт это прекрасно знает, недаром столько лет работает в колониях. Может, на земле у вас все и хорошо, но тут, фронтир. Да как будто имеет какое-то значение все это, в конце концов, мы ничего не решаем, с легкой флегматичностью пожал плечами африканец. Ну, по крайней мере, нас все тут не хватит, чтобы на что-то повлиять. Такое чувство, что единственное место сейчас, где ты видишь свой вклад, Цербер, чтоб его. Брат от этого только фыркнул. Ну да, он никогда не говорил этого Кейт, но она уверена, что брат кумир этой героини, чуть ли не плакат повесить на стену должен. Не в том смысле просто как пример для подражания. В том плане, что курит ту же дурь, после которой возникает жесткое желание говорить, что Цербер действует слишком грязно. В точку. Я давно уже не слышал ничего о скандалах, связанных с Цербером, но уверен, что все так же активно работают. Просто мы ничего о них не слышим, подметил Куруш. Они вообще сделали очень много хорошего, в том числе и для меня, пожав плечами, признался батарианин. Единственное, что меня беспокоит, кто будет сторожить их самих. И поднялся, уходя куда-то, хотя у самой Кейт, разумеется, оставался вопрос, как будто им это вообще нужно. Ну, в Цербере ведь такие же люди, как она или кто-нибудь другой. Какая разница между ними? Даже больше, им куда лучше видны результаты их же действий. Не будут же они работать на них, если Цербер перестанет заниматься тем, ради чего его создали, защищать человечество. В конце концов, у них свободная страна, а не какая-то диктатура. Так ты вольноотпущенник? Удивленно спросил африканец. Ну, из этих, фанатов теологии освобождения, хм, Кейт не то, чтобы много знала о верованиях батариан. Собственно, она не особо понимала, чем вообще отличается католичество от других ветвей протестантства. А о таких вещах, как синтоизм или индуизм, вовсе только слышала. Не я, мои родители, он пожал плечами. Ладно, до свидания вам, я пойду в часовню. И ушел, оставив ее вдвоем с негром. Она еще пару минут разговаривала, перекидываясь шутками, как раздался шум, личное сообщение на униинструмент. Разумеется, Кейт тут же открыла его. Ну и примерно вот так, как этот Уэсуги в седьмом сезоне. Вот так все и было, В Гондурасе, когда у него две панды, один карликовый слон и 40 килограмм контрабанды, он тут же пресекся. «Так о чем ты тут? Выбирайся из столовой. Иди к комнате СБ. Срочно, бро. Ну и как изволите это понимать? Хотя, да, по пунктуации тут сразу видно, что брат хотел, чтобы она поняла, уходить нужно как можно скорее. Хотя по какой причине он так и не соизволил объясниться. Ладно, следует признать, что при всех своих недостатках Аарон был все-таки не в привычке нажимать на стоп-кнопку, как только что-то покажется странным. Ничего. Ладно, до свидания, Нгази, меня Аарон зовет», и отправилась на выход, все время пытаясь задавить появившееся после этого сообщения чувство тревоги, не зная, от чего же конкретно, но ей казалось, словно тут что-то идет совершенно неправильно, то ли устремленные к ней взгляды, то ли из-за того, что эти, в скафандрах, теперь не сидели за столом, а распределились возле дверей. «Эй, мисс Бауман, подождите», бросился один из них к ней, едва она попыталась выйти. «Подождите». Кейт, и без того уже накрученная всем происходящим, машинально сделала пару шагов назад, и он тут же рванул к ней, хватая за руку. Больно. Даже не выламывая, просто сжимая. «Отпустите меня». Кейт попыталась сделать еще несколько рывков. Кажется, кто-то уже повернулся к ней, но ничего, хватка казалась как будто железной. И тут раздался резкий звук, хлопок вместе с гудением, кто-то стреляет. Все, казалось, на секунду замолчали. Единственное, что пришло ей в голову, тут же ткнулось в этого человека. Наверное, от удара по броне было больнее ей, но было достаточно неожиданным, чтобы она смогла вырваться, а затем побежать к ближайшему коридору. Не успела она добежать, как раздался уже второй выстрел, вот только теперь совсем близко, буквально в нескольких метрах. Казалось, что от этого звука у нее остановилось на долю мгновения сердце. Но нет, еще мгновение, и вот она за дверью, закрыта, а сама Бауман лихорадочно набирает на уне инструменте, вызывая ложное срабатывание сигнализации на герметизацию двери. Это несложно отменить, но надеялась, что времени у них на это уйдет больше, чем у нее самой. И затем сразу же бросилась бежать, куда только могла, и со всей скоростью, до тех пор, пока только грудь не стала лихорадочно подниматься, пытаясь вдохнуть как можно больше воздуха. Следует признать, что не слишком-то далеко. Нет, говорил же Аарон, что ей следует ходить в тренажерный зал. Кейт облокотилась на стекло, как за ним послышался шум выстрелов, одного за другим, а вскоре уже непрерывная очередь и крики. Приглушенные, но целый гомон, она не могла бы перепутать это ни с чем. Женщина медленно обернулась, краем глаза смотря на разворачивающуюся картину. Та же столовая, только она смотрит со второго этажа. Люди, они пытались куда-то убежать, но один за другим тут же падали вниз, как будто их скашивало. Видела, как у одного за другим появляются небольшие лужицы крови, красной для людей и настолько темной, что при таком освещении казавшейся практически черной у батариан, а убивали их те самые в скафандрах, и не только они. Кейт видела еще нескольких из службы безопасности, их было легко узнать по броне, и еще несколько просто из людей, что сидели в столовой. Вот Кимбли, вон Юки, и у всех было оружие. Это было больше похоже не на какой-то бой, как его показывают в фильмах, а на бойню жатву. А боже, ноги буквально подкашивались от увиденного. Кейт медленно, шатаясь, отошла от окна, стараясь не слышать звуков стрельбы. Пальцы на руках дрожали, но она все равно машинально выходила в интернет. «Служба спасения», чуть ли не заикаясь, произносила она. «Это Кейт Бауман, астероид X-57. У нас произошел теракт. Я не знаю, в столовой стреляют. Нет, это сотрудники комплекса». Она забилась возле стенки, лихорадочно отвечая на вопросы, кажется, даже не задумываясь, что она говорила. Чисто действовать по инструкции, как их всех учили на тренировках. А боже, будь тут Аарон, он бы справился лучше. Ну конечно, он бы точно справился со всем этим лучше, как всегда. А она могла только потерять счет времени и тихо, про себя, молиться, чтобы ее тут не нашли. Но ее нашли. «Бауман, это вы?» — раздался голос по туннелю, оторвав ее от уни инструмента, несмотря на шедшие оттуда требования не отвлекаться. Кажется, там даже сменился человек, вместо девушки это теперь был мужчина, и уже в годах, с поставленным голосом и совершенно не выглядевший удивленным, но голос он оказался для нее более-менее знакомым. «Я увидел, что вы отсюда подключились к сети. Вот точно же, Это был Нгази. Довольно грузный негр выглядел утомленным и, что ли, побитым, но вроде был цел, и все на месте. «Мисс, тут небезопасно», он огляделся по сторонам, медленно ковыляя в ее сторону. «Вы тут одна, они могут прийти сюда». Оставшуюся часть фразы он не успел договорить, так как из-за ближайшей двери выскочил батырянин, Куруш, с наскоку вдаривший в него кулаком. Да так, что не успевший сообразить ничего негр просто упал, подчиняясь законам физики. «Что это за херта такая?» Кейт пыталась лихорадочно отползти назад, не понимая, что тут вообще творится. Пальцы пытались судорожно нащупать что-то рядом, что-то, чем можно будет стукнуть по голове, больно стукнуть, если кто-то из них полезет. Но как назло, в законченных секциях была привычная чистота, от одного края коридора до другого, разве что пыль. «Бегите!» – закричал батырянин. «Я нашел вас при подключении к сети, и они вас тоже нашли». «Что?» – слова казались каким-то странными, в целом понятными, но их смысл ускользал от нее, как будто это больше походило на шум. Бауман хотелось сорваться и побежать, но ни руки, ни ноги не двигались. По крайней мере, она не могла управлять ими, не могла заставить сделать что-то, только смотреть. Нгази на несколько секунд замешкался, удивленно глядя на батырянина, но после этого ударил его ногой. Со всей силы, прямо по голени, Куруш едва не рухнул, схватившись за стену. В то время как сам Дар-эр-Саламец резко вскочил на ноги, с быстротой и ловкостью совершенно неожиданными для настолько грузного человека, просто одним движением. Куруш пытался что-то сделать, бил с такой силой, что у самой Кейт чуть ли глаза от подобного зрелища не высыпались. Но человек как будто этого не замечал, просто не обращал внимания на всю боль, только ударил. Всего один раз, но с такой силой, что батырянин просто рухнул, судорожно глотая воздух и не имея силы удержаться на ногах, без возможности двигаться. А затем пошло уже форменное добивание, удар, потом второй. Кейт пыталась закрыть глаза руками, но все равно видела эту картину. Такое чувство, словно удары наносились под какой-то ритм, музыку, которую ему было бы достаточно просто насвистывать, и она бы сразу все поняла. Тут раздался стук приближающихся шагов, бег, и из-за другой стороны выбегает Аарон, но теперь в броне и с пистолетом. Все тут же на долю секунды остановились, смотря на новоприбывшего, и он же эту тишину и прервал. Выстрел, затем второй, каждый раз звук подобен барабану, шум отдается у нее в голове, кажется, что еще чуть-чуть, и голова просто разорвется от этого грохота. Но выражение лица у брата не меняется, все такое же спокойное и холодное, как она никогда не видела. Точно такое же спокойное удивленное Унгази, когда тот с удивлением смотрит вниз на появившиеся отметины от попаданий, на вытекающую кровь, и по мере осознания, сменяется умиротворением, а затем практически беззвучное падение тела, но отчего-то ей кажется, словно станция трясется под его весом. Брат бежит в батырянину, буквально вытаскивая его из-под придавившего трупа, всего заляпанного кровью, у которого разбито лицо, на котором смешалось уже человеческое с батырянской, а один глаз он и вовсе не может открыться. «Что вообще тут происходит?» Не выдержав, воскликнула она. «Аарон, что тут творится вообще?» Ее брат не был похож на себя прежнего. Он твердо и уверенно держал пистолет, то и дело озираясь по сторонам, даже несмотря на тело, от которого было еще труднее оторвать взгляд. «Он, Нгази тут, то есть, это же ведь совсем не то, что смотреть через стекло, там все это казалось немного нереальным, где-то в глубине даже было какое-то странное желание засмеяться, настолько ненормально это выглядело. Но вот теперь он прямо тут и ох». Кейт только смогла отпрыгнуть от расширяющейся лужи крови. «Сможешь подняться?» – произнес ее брат, держа за руку батырянина, а затем поворачивается к ней. «Я не знаю, Кейт, похоже, какой-то теракт». Он помог подняться батырянину, хотя тот даже на вид весил намного больше. Офис СБ автоматически заблокирован, туда пустили газы. «Я вообще очень мало понимаю», — Аарон посмотрел прямо в глаза. «Я просто увидел, что ты пыталась связаться и понял, что я не единственный смогу догадаться». Короткая пауза, так и получилось. «Спасибо вам», — слабо, но с теплотой в голосе произнес батырянин, пользуясь помощью чужого плеча. «Но ты его убил». Это было максимумом, на что ее разум оказался в данный момент способен. «Я видел, что они делали в столовой», — голос брата опустился на полтона, от него стало как будто навевать холодом, могильным. «Он был среди тех, кто стрелял. Пойдемте отсюда, пока другие не пришли за нами. Она уже хотела подняться и пойти за ним, как по залам прокатился целый рокот звуков, которые были больше похожи на лай. Только это не были собаки, совсем не собаки. И Кейт почему-то считала, что знает этот звук, видела документальный фильм на Discovery. Варины, только озвучил мысль Арон, и тут уже самой Бауман стало по-настоящему страшно, ибо до этого момента ее брат не подавал признаков страха. «Быстро, идем, агент 1, мы наткнулись на Цербер», раздались слова по офицерской связи, повторяю, наткнулись на Цербер, они тоже ведут огонь по цели. «Всем, не вести огонь первыми по Церберу, это уже по общей связи». «Хорошо, я полагаю, что нам все-таки следует поговорить, а то у меня скоро уже руки затекать начнут». Положение на самом деле было весьма неловким. Кира вместе с Евиком сейчас наставили оружие на пару людей из Цербера, которые тоже не остались в накладе. Одна из них даже приготовила руку, объятую синим, практически пурпурным, показательно готовясь обрушить мощь биотики на них. Не то, чтобы это действительно могло убить их сразу, но ведь за спинами у них был полноценный отряд. Тазик, вон, расчехлил свой гранатомет, готовясь превратить это помещение в филиал ада. Все остальные из Цербера, с другой стороны, учитывая, что они будут прямо в центре, выступать Гаврилой принципом не хотелось. Никак не улучшало положение и то, что второй отряд так и не выходил на связь. Нет, ну правда, она не мексиканка, чтобы снова устраивать соответствующую дуэль. «Мисс Айзард, юная леди», — произнес тот, что был повыше, столикой сомнения в голосе. «Изменница и дезертир, хотя Гарус говорил о вас в основном хорошие». «Да ладно». Звук голоса и манера речи говорили ей об одном конкретном человеке. И вообще-то он был официально пропавшим без вести, а на деле мертвым. Хотя его выживание и так должны быть крайне сомнительно, но он точно не должен стоять прямо перед ней. Кварианка рассказала ей о той перестрелке, и несколько пуль прямо в живот даже сейчас это выбивает из строя, надолго. Но нет, вот он, прямо перед ней и отвешивал батаром именно он. «Рындал Лезна», — произнесла удивленно Кира, буквально на одном дыхании. «Не ожидала увидеть вас тут», — спустя несколько секунд продолжила, посмотрев на вторую. «И не в такой компании. От вас это похоже на комплимент», — с незамутненным спокойствием и ледяным голосом ответила вторая. «Если даже для всеведущего посредника это неизвестно, то мы знаем свое дело». «О, так это же передо мной сама Миранда Лоусон», — продолжила с наигранным восторгом. «Главный цепной пес призрака». Кира продолжала говорить, хотя у нее закрывались опасения, что будет, если дело дойдет до стрельбы. «Ну, тут чертов Рындал Лезна, и уже от него ей было не по себе, да еще и это Лоусон, которая один из главных оперативников, у которой даже в Цербере весьма необычное положение, она отчитывается прямо курильщику. Так сказать, кризис-менеджер, только многоплановый, когда словом, а когда и биотикой в лицо, в отличие от того же Линга, который лучше всего только убивает. И это говорит главный цепной пес посредника, а ведь произнесла с легким таким сомнением, почти незаметным и даже наивным, наверняка еще и улыбается под шлемом, с примерскими такими ямочками на щеках. Ага, туши, только и оставалось признать, снова уели. Я признаю, что очень много упустил в нашем деле, но, кажется, я единственный, кого ни с кем не познакомили, — неожиданно произнес слова Ивик. Я знаю, что обстановка не лучшая, агент, но мне нужно знать их имена, чтобы выбросить в шлюз без шлема. Учитывая, что он все это время не двигался и казался чуть ли не чем-то вроде фона, реплика тут же на мгновение выбила всех из колеи. Нет, конечно же, все они были готовы убить ближнего своей по первому же слову. Вон, прочие церберовцы машинально напряглись, услышав подобное, ПФ-солдафоны. Они же, в конце концов, профессионалы в своем деле, и роскошь такая для них непозволительна. Но даже сама Айзард, несмотря на годы с ним, до сих пор не могла понять, он вообще шутит, потому что говорил с совершенно искренним непониманием, чтоб его. Только Лоусон так внимательно покосилась на него, кажется, окончательно понимая, кто перед ней такой. Ну да уж, кому, как не ей, знать о том, что было тогда на Иден Прайме. Ага, а Кира лишь отрицательно мотнула головой, надеясь, что они тактично не будут вести разговор еще и об этом, только этого не хватало. «Это Рындал Лезна», — протянин перевел на нее один взгляд, явно не понимая смысла, который Айзард вкладывала. «Он ветеран войны первого контакта, один из диверсантов», — все такой же взгляд. «Прошел всю войну, с самого начала и до конца, в глубоких рейдах, а вот теперь на нее уставился уже второй глаз, нижний, и слегка дернулась голова. Уважение, удивление, все вместе, фиг знает, но даже Протянин был явно впечатлен, хотя учитывая, что и сам Явик был не молод, наверное, просто не ожидал увидеть кого-то, кроме зеленых молокососов, цитата достоверна, что ты смогла бы сделать с ним, если бы тебе довелось с ним столкнуться, наконец-то спросил он, оглядев всех столпившихся и получившееся равенство, с ним, с Рендаллом, сука Эзна, машинально переспросила, да свалить с этого астероида, Кира бросила еще один взгляд на него, думая, какую степень экспрессии следует передать в этом устном изложении эпистолярного жанра, чтобы конкретнее выразить степень целесообразности этого действия, пока не решила выбрать испытанный многими веками вариант, нахуй, и в данном конкретном случае это было уже достижение, потому что он, гребаный Эзна, он как героиня Элизиума, мясник или этот спектр, она могла быть крута, но всегда есть те, кто намного круче, так вот, Эзна находится в главной бейсбольной лиге, в то время как она может тут максимум на юниоров тянуть, да, у него может не быть медалей и орденов, а его имя в самом Альянсе практически никому не известно, но в достаточно узком кругу РАЭН у него репутация чуть ли не легенды. Убийство батарианских командиров, диверсии, организация того, что станет Цербером, кража технологий, все это Эзна. Да черт возьми, Андерсон был когда-то стажером именно у него, они вместе даже за этим балаком охотились. Какого хера тут вообще кто-то решил, что у нее есть шанс на победу? Так что да, она его боялась, потому что прекрасно понимала отсутствие шансов. Ну, по крайней мере, тут не было кого-то вроде Михайловича, потому что он урыл бы ее на месте. Никаких шансов. Его годы уже должны быть преклонными, медленно и задумчиво произнес Проти. Кажется, его смущало то, что большинство людей его лет предпочитают отдыхать на пляже, а не резать батариан на шаурму. Ну что ты, Явик, невежливо же осуждать за чужие хобби. Превосходно. И на кой черт я сейчас ему пыталась объяснить, он вообще а? Ну да, он-то буквально пару минут назад устраивал постановку из Библии. Ну, того момента из Вифлеема, с истреблением младенцев, в данном случае, метафорических. Ему-то да, после десятка бессмертных Эзна может казаться просто очередной лысой обезьяной. Может, так и есть. Черт, почему так неудобно вспоминать себя, когда так говоришь обо всех людях? Ага. В прошлом апреле стукнуло 104, и пожал плечами, совсем тем же спокойным дружелюбием, как будто ему действительно нравилось вести разговор, да, черт, наверное, и вправду нравилось. Прошу прощения, я немного не в форме, боясь разбередить раны, да он издевается. Вообще-то это нифига не успокаивает, потому он не просто постарел, но уже успел забыть в этом деле больше, чем она когда-либо узнает. Примерно как вашему президенту, совершенно не замечая, продолжил Явик, с каким-то любопытством и непоминанием, а он уже стар, дряхлый и немощен. Нашему президенту, Лаусон особо выделила первое слово, со своим неотразимым холодом, по сравнению с которым и на Плутоне будут знойные тропики, не нужно убивать тебя, для этого есть мы и флот. В ответ на что Явик только чуть неловко, но согласно кивнул, кажется, всерьез обдумывая это, его серьезно это удивляет. Ну, или просто он в душе стебется их реакцией на его поведение, кто его знает, нет, нет и нет, что за хрень она метелит, это же ящерка, самый старый тролл в галактике, это все просто слишком слабо для его воистину больного, двинутого дьявольского разума, а нет, он просто провоцирует их, отвлекает внимание, готовясь нанести удар, продумывая план для их скорейшего и самого безопасного убийства, все меньшее было бы просто недостойно этого чудовища. Лаусон, коли вы тут говорите о защите президента, все-таки решила вмешаться Айзард, чувствуя, что победа в эпистолярном жанре в этом поединке точно будет не у нее, то какого хрена вы вообще тут? Не надо гнать пропагандистскую лапшу. Батарианам открыли парадную дверь прямо у нас на глазах. В Альянсе Цербер единственные, кто могут устроить это, и достаточно двинуты. Цербер не служит Альянсу. Мы защищаем человечество от гибели, а не служим политикам. И говорила это так, что даже сама Кира опешила, то бишь она верила в это. Нет, Кира тоже верила в жнецов, тем более после того, как увидела эту махину на Иден Прайме. Да и даже в их силе большинство не работает за деньги, а верно служат своей родине. Но мало кто говорит подобное, словно само собой разумеющееся, с оттенком долженствования, утверждения и непререкаемости. Да и даже в их лиге остается достаточно много верных своей родине. Но мало кто говорит подобное, как само собой разумеющееся, отлетающее машинально, даже не на уровне заученной речевки, а намного глубже. Даже если у Киры от одного ее вида настроение становилось таким, что молоко скисло бы, могла только признать, что она точно не безмозглая фанатичка. И Цербер это не делал. Вы в своем уме? На долю мгновения вместо привычного холода, в голосе прорезались хоть какие-то нотки такой ненужной вещицы, как человечность. Вы совсем с ума сошли? Зачем нам убивать миллион, уничтожать всю колониальную экономику и втягивать человечество в асимметричную войну? На секунду Лаусон замолчала, прекращая свою речь, наполненную гневом, но холодным и практически стерильным. Но, глубокий вдох и пауза, да, у Батариан действительно были помощники в Альянсе, в самых верхах, но я даже не знаю. То есть вы прямо сейчас будете говорить, что и с Иден Праймом помогали не вы? Да, а может быть, еще и зубной феи нет, за ними мы и прибыли, вмешался Эзна. Дамы, Джен, как вам вообще обращаться? Он взглянул на Явика, в ответ на что получил только неопределенный рык. Предлагаю заняться более важными вещами и не облегчать Батарианам их работу. Кира посмотрела на Лаусон, та только утвердительно кивнула, после чего Кира наконец-то дала отбой всем, включая отряд у другого двигателя. Как она подозревала, с ними что-то явно не так, особенно учитывая, что и эта мисс Идеальность не могла с ними связаться. Ну да, разумеется, ни разу, никогда чертов план не работает полностью, как положено. Великолепно. Вы тут устраиваете засаду на Батариан, раздалась из-за спины саларианская речь. Это был Тазик, расхаживавший с полностью заряженным гранатометом, словно это был легкий пистолет. Почему не сделали это же в комплексе? Сейчас они окопаются, и вытаскивать их оттуда будет трудно. Или могут перейти в контратаку. Они еще не в меньшинстве, а мы разделены, и, похоже, понесли потери. Вот за это она и любила этого саларианина. Подобно всем прочим представителям его вида, говорил он рубленными предложениями, делая глубокий вдох после практически каждого, но сам темп был раза в три медленнее. И с почти невероятной невозмутимостью, казалось, ему можно зарядить промеж глаз, и он даже не почешется. Спугнуть боялись. Как мы и предполагали, у них оказались свои разумные в центральном комплексе, со слегка извиняющимся голосом произнес Эзна, повернувшись к третьему участнику. Да и кто контролирует эти двигатели? Царь Горы. Отсюда можно управлять ими напрямую, и никак это не помешает. Не сильно оно вам помогло, отмечает Айзард, окидывая взглядом кучу еще даже не успевших остыть тел, биологически, возможно, кто-то был еще жив, и его можно было бы откачать, но никого это особо не интересовало. Сомневаюсь, что вы бы их спугнули, учитывая, сколько они нагнали сюда. Они нас ждали, Лаусон вздыхает и продолжает с толикой вины в голосе. Против нас отправили почти полсотни, на гражданских им хватило бы всего десятка. Они знали о нашей засаде и были готовы, но не к вам. Вот так раз. Айзард с трудом удержалась от того, чтобы присвистнуть. О Цербере можно было сказать много плохого, но оно было точно. Они умели хранить свои тайны. Это не какие-то четырехглазые. И уж тем более четырехглазые не умеют так хорошо лезть в чужие дела, чтобы вообще узнать. Но не о них, но оно и не удивительно. Об этом знал только ее экипаж, который был в режиме строгой секретности, сам Фридрих и те, через кого сообщение вообще попало. И Кира не сомневалась, что в профилактических целях, и они вывезены на недельку к какой-нибудь звезде, у которой есть только каталоговый номер. Кроме второго двигателя, с сожалением отметила Айзард, чертовы свободовцы. Хорошо, устраивать им штурм в лоб мы всегда успеем, и раздался короткий сигнал по связи в шлеме, вариантов, кто мог с ней связываться, не так уж много, так что она тут же включила его. Агент 1, снова голос от Эляр. У нас тут второй двигатель молчал, но теперь двигатель включился. Правда, только на 87% мощности, но, Кира, ты будешь смеяться, с таким ускорением он должен будет свалиться прямо на столицу колонии. Ага, вот превосходный повод для смеха. Ну что, дамы и джентльмены, батариане таки удерживают один из двигателей, и он работает, отключилась она от связи, осматривая остальных. Так что подниму насущный для нас всех вопрос. У вас есть предложение? Мы готовились к этому, сказала Лаусон, разворачивая у нее инструмент. Слишком многого тут не скрыть, потому еще батальон Цербера сейчас на Терранове, и глава гарнизона осведомленный должен помочь. У нас на астероиде, под противокосмическими системами заложены тактические заряды. Вау, вот это уже было очень даже неплохо. Конечно, за такое не поглядят по головке, все-таки стоит это все порядочно, но половина планетарного гарнизона, вместе с тяжелым вооружением, да они могут хоть сравнять этот комплекс с Землей. Стоп, а что эта мисс Идеал так уставилась в своей юни инструмент? А то от этого взгляда, ее восторг, в чем-то чуть ли не детский, стремительно пропал, сменяясь на подозрение. Ох, вот только не говорите. Позвольте мне выразить свои сомнения, батариане сохранили от своего рассудка что-то большее, чем четыре глаза. Не выдержал Ивик, и вот тут даже Кира на секунду подвисла, потому что он точно ссылался на что-то из протеанского цикла. Кой толк был уничтожать эти орудия, если вы могли просто взорвать эти двигатели? Цербер не убивает верных граждан Альянса без крайней нужды, с не менее стоическим упорством отвечала Лаусон. И кроме того, они, похоже, знали не только о нас, но и наших планах. И вправду, тогда потенциальный список тех, через кого мог утечь к ним этот план, был еще меньше. Одно дело, знать о засаде, а это уже совсем другое. О, Кира не удержалась от хищной улыбки при мысли о том, как же будет приятно помочь Фридриху взять за жабры виновных. Было у нее такое подозрение, что именно жабры. Попытаться провернуть все то же самое, флегматично предложил Соларианин, только своими силами. Батариан нет везде. Забраться внутрь и вывести из строя орудия. Господин Соларианин, мы, конечно, не туриане, но у военных все схвачено. Изна развернул схему установки. Термоядерный реактор в породе, тяжелые барьеры. Эта штуковина способна сбить фрегат в лоб, а с активацией там теперь еще дроидов на механизированный батальон. Как раз чтобы никому в голову не пришел такой план. Возле главного комплекса планировали, как только закончатся работы. Мда, вот это уже было неплохо. Атаззик, похоже, не выполнил домашнее задание. А кой ляд нам вообще бодаться с этим, высказала предположение Кира, чем тут же привлекла взгляды всех остальных. Ну, работает только один двигатель. Мы можем просто не дать им свинтить отсюда, пока не придет дядюшка Сэм с большими пушками. На кого вообще сейчас играет время? На пару секунд все замолчали, ибо ну, вариант ничего не делать казался довольно странноватым. Редко когда именно это и есть решение проблем. У меня есть кое-кто, кто может ответить, махнула Изна, зовя их за собой и идя в другой конец зала, где была закрытая дверь. Пара секунд колдунства над уни-инструментом, и она отворилась, открывая уже другое помещение. Мистер Этвилл, подойдите, пожалуйста, сюда. Из всеобщего сборища собравшихся людей, кажется, пары батариан и даже нескольких квариан вышел один человек. Впрочем, на него взгляды упали всего через секунду, как открылась дверь. Даже до того, как начали говорить, Кира сразу поняла, что именно он выступает тут лидером. Такой сразу бросался бы в глаза. Загар, по которому было видно, что он не живет тут, а на самой Терранове. И аккуратная, уже поседевшая бородка. Запоминающаяся комбинация. Ох, вы уже. Он взглянул на нее, сама-то была в броне от Асари, затем на Тазика и наконец на Ивика. А кто это? Лаусон явно хотела что-то сказать ему, но сама Кира не удержалась. Я Кира Айзард, лейтенант Н5, личный военный код КК-7567, и сняла шлем, давая убедиться, что она именно человек, сама ведь не раз видела Асари, которые смогли выучить английский так, что не поймешь. Специальная операция Альянса совместно с Цербером, в большее посвятить не можем, больше попыток что-то выяснить не последовало, и вправду, уж точно не до этого. Мистер Этвилл, спасибо, что вы тут поддерживаете спокойствие, но нам снова нужна ваша помощь. К сожалению, один из двигателей сейчас захватили, и он работает. Как вы думаете, насколько высока опасность от астероида теперь? С абсолютно невыжимаемой вежливостью продолжил Изна. С одним включенным двигателем он будет все еще представлять опасность для колонии, или же нам нужно только дождаться флота? Человек на несколько секунд замолчал, напряженно глядя свою бороду. И потому, как сейчас бегали его глаза, Кира прекрасно видела, он не в смущении или просто боится им сказать, нет, в голове у него вертятся шестеренки. И казалось, чуть сунешь палец, тут же его отхватит механизмом. Так что Айзард просто дала ему делать то, в чем он разбирался лучше нее. Я не уверен, конечно, То есть, будь у меня немного времени и возможность рассчитать. Лаусан довольно показательно переминулась на другую ногу, отыгрывая очень лайт-версию плохого копа, но человеку хватило и этого, он вздрогнул. Астероид не должен упасть на колонию, когда прибудет флот, но даже так у него уже будет скорость, что погасить не удастся. Человек быстро спохватился, разворачивая объемную карту Терры-Новы. Они могут затормозить его, тогда он рухнет в океан, или разбить астероид на куски, но это не сильно поможет столице. Он стремительно осекся, как будто только теперь до него дошли. Черт, у меня ведь там внуки. Просто великолепно, вот этого им там не хватало. Значит, на этот раз у батариан теперь будет возможность подготовиться. Если они, конечно, не хотят устроить этой колонии аналог мелполиогенового вымирания, потому что даже со всем выделанным металлом, этот астероид еще остается куском камня диаметром в 20 километров. Прямо как у нас с Уркеши во время восстаний, прервал воцарившееся молчание Саларианин, и в голосе не было какого-то намека на враждебность. Краганы тоже прибегали к орбитальным бомбардировкам. «Хорошо, спасибо вам, мистер Итвилл», – произнесла Лаусон, весьма выразительно покосившись на дверь, а затем закрыла ее. «Ну что же, похоже, вариантов у нас не так уж и много. У нас есть трехмерные карты всех помещений, если вам требуется. Примечание к части. Так, хорошо, все идет пока что по-хорошо, потому что помимо главы я успел написать и много важного, батарианскую лингвистику, часть истории, варновое деление, перелопатил физику Энолли и историю Терминуса, так что снова активная работа. И да, ваши комментарии строго обязательны. Серьезно, с ними намного веселее. Глава 13, истинная вера. Кира выскочила из челнока, сразу вслед за Ивиком, и тут же пожалела в здравом смысле этой идеи, потому что батариане устроили буквально дождь из металла, и ощущение от непрерывных, хоть и неприцельных попаданий были весьма неприятным. Впрочем, следует признать, что ей еще достаточно повезло, потому что секунд 10 назад тут царил в буквальном смысле ад. Эти бессмертные сумели сделать то, что у них получается лучше всего, окапываться. Да притом буквально по методичке, сама удивилась, когда увидела, что они сделали так быстро. Баррикады, установленные портативные генераторы силовых барьеров, правильно распределенные секторы обстрела, в результате чего любой попытавшийся подобраться оказался бы зажат в огневой мешок и просто расстрелян. Даже притащенного тяжелого оружия достаточно, чтобы сбить любого, попытавшегося подлететь. Попытка высунуться даже на секунду – мгновенная смерть. Чтобы перенести это, хотя бы пару секунд, нужно обладать способностями, вроде сил Арчуга или Враз, умение ставить барьер на уровне полноценной бронетехники. Она, увольте. Но сейчас на соседней скале вполне вальяжно расположилось отделение со снайперскими винтовками, с расстояния в 1,5 километра не чувствовавшего никаких проблем. Батариане, следует признать, отнеслись к этому с должным уважением. Вдова – достаточный аргумент даже для их барьеров, так что большинство устроилось за укрытиями, пока те, кто могли, устраивали снайперскую дуэль. Она же говорила, в чем-чем нельзя было отказать бессмертным, так что они хорошо выполняют домашние задания. Но несколько внезапно спикировавших челноков, которые буквально свалились к ним на голову, поливая все вокруг выстрелами, уже слишком даже по их меркам. По крайней мере, в первую пару секунд никто не успел их сбить. Большинство сидело, прижав головы. Нет, конечно, Айзард не сомневалась, что все они готовы к смерти, поем мы слабоумию и отваге, иначе просто не отправились бы на подобное задание, но никто из них не имел желания просто так бросаться грудью на амбразуры. Вот и славно, что не все такие долбанутые. Легкое приземление, отскок, и вот она пролетает над самой поверхностью, как будто скользя к батарианам над скалами. Слишком быстро и незаметно, чтобы кто-то успел толком среагировать, несмотря на всю выучку. Буквально влетает в баррикаду, просто снося ее биотикой. Четырехглазые, словно куклы с подрезанными нитками, разлетаются и тут же оказываются погребенными под собранными из амнигеля баррикадами. Ивик уже начал в другом месте крушить, буквально ломая тщательно подготовленную линию обороны. Они делали самое важное, давали возможность выбраться другим, а у них уже были ракетные установки и гранатометы, достаточно, чтобы на батарианских разговаривали только в немейской бездне и тут, в этом локальном филиале ада, что, по сути, не будет такой уж большой разницей. К кто-то из батыриан попытался развернуть в ее сторону тяжелый пулемет. Нехило ему придется от отдачи подобной громадины, но еще хуже станет самой Кире. Извините, но это оружие бьет не хуже снайперской винтовки, но с таким темпом, что оставит в ней такую большую дырень, что она может спокойно просунуть сразу обе руки без шанса коснуться тела. Так что действовать надо было и желательно быстро. Быстрый рывок к нему, и сразу за этим удар. Просто удар. Кажется, батырианин был удивлен, он явно ожидал чего-то большего. Но не получив желаемого, сразу начал обрушивать на нее свой пулемет. Тяжеленная хренотень вообще-то, если постараться, ею можно и забить, ну или, по крайней мере, вдолбить в землю. Ну ничего, она ответит достойно и не посрамит человечество. Из запястья вырвалась небольшая струя. Казалось бы, ничего опасного, ну, как сказать, горелка с парой тысяч градусов. Когда она поднесла ее к шее батырианина, тот всего на секунду резко дернулся, но затем просто полетел вниз, мгновенно умерев. И следующим легким движением руки Кира запустила биотикой все еще медленно опускавшееся тело в батыриан, только чтобы сбить с толку, одновременно с этим открывая стрельбу из винтовки. Одна короткая очередь, какой-то батырианин тут же осел, держась за руку. Отход к стене и вторая очередь, на этот раз уже намного мягче. Голова батырианина дернулась, продырявленная выстрелом, и ее саму практически подкосило ощущение, как абиотический барьер стукнул снаряд. И что тут за мразь такая, что стреляет женщинам в спину? О том, что она вообще-то сама из них делает отбивные, она предпочитала умалчивать, излишняя подробность. И оказался, как всегда, батырианин. Кира, разумеется, тоже поддерживала тех, кто выступает за ассимиляцию батыриан, но что-то действительно подозрительно, весь день на нее нападают батыриане. Что-то вообще подозрительно высокий уровень агрессивности. Ну все равно, сукин ты сын, не уйдешь. И с разворота отправила заряд биотики, как только могла. Кинетические барьеры тут же встретили ее агрессией, но у нее был один талант, применять только грубую силу, когда ее достаточно. Так что вскоре барьеры просто сдались, а доспехи батырианина треснули, пронзая его тело. В вакууме никто не мог бы услышать, но почему-то казалось, что ему сейчас ужасно больно. Но больно будет недолго. «Отходите», — раздался все еще непривычный для нее соларианский бас. «Мы готовы». Вот и славно, а то здесь действительно становилось жарковато. После первых трех секунд батыриане приходили в себя, и тут больше ей не жить. Евик, может, выдержал бы еще секунд пять, но не она. Так что еще одно усилие воли, и биотика резким движением подхватывает ее, унося от сооруженных баррикад, где-то рядом Евик, а у нее отличный вид на то, как к уже подготавливающимся батырианам полетели ракеты и гранаты. Пока они их отвлекали, все остальные успели благополучно спрыгнуть вместе со всем тяжелым оружием, что только было у них и у Цербера. Повсюду раздались взрывы, абсолютно беззвучные в вакууме, из-за чего это казалось совершенно диким, настолько нереалистичным, что даже после десятого раза все равно так и тянуло захохотать, запрокинув голову, словно какой-то злодей из фильма. Единственное, что напоминало о произошедшем, новые и новые порции осколков, которые то и дело попадали по ее барьеру, но даже после всего этого он оставался еще достаточно сильным, чтобы выдерживать это без проблем. Четырехглазым, правда, наверняка, не до веселья. Бессмертные умеют превосходно обороняться, могут выдерживать шквальный огонь, превосходно обороняются, особенно если дать им много времени, выжечь разве что артиллерией. Чтобы только прорвать их огневую помощь, нужна намного превосходящая огневая мощь. Но хотя бы в одном месте, то можно снова и снова бросаться в это место, буквально разрывая их, как нарыв, пока они не восстановятся и не отойдут. Они будут сопротивляться, практически с фанатичным упорством, даже не подумают сдаться, но в лоб собственными силами сделать с ними ничего невозможно. Прямо как в методичке, еще на вилле в Риа, как им преподавал Райдер, да, она тоже всегда хорошо выполняла домашние задания. Второй раз раздалась все та же команда от Тазика, все знали план, и большего просто не требовалось. Пока она приземлялась, мимо нее пронеслась вторая порция снарядов, так сказать, дезинфекция. Вперед! Нестройный отряд бросился вперед, пока снайперы не давали батырианам опомниться. То самое, про вклинивание снова и снова, не давая реорганизоваться. И снова бросалась вперед, практически в два шага пролетая все расстояние, оказываясь между батырянинами. Их число после подобной обработки уже изрядно сократилось. Кое-кто лежал мертвым, у кого-то расколота броня, у других, пробой осколком, некоторые еще умирали, и еще больше раненых и практически лишившихся барьеров. Дай минуту, они снова вернутся в строй, но этой минуты у них нет. Две гранаты уже покоились в ладони и мгновенно отправились по обе стороны, а сама мгновенно развернулась, обрушивая деформацию на одного батырянина, который практически мгновенно умер в страшных муках. И правда, действительно слишком уж жестоко. Так что следующие двое погибли от выстрелов. Кто-то успел повернуться и в ее сторону, но для нее пара пуль были намного менее опасны, чем для батырян. Краем глаза она видела, как Явик буквально крушит все на своем пути. Она же говорила, настоящая машина смерти, сверкающая зеленым. Он, кажется, вообще не прибегал к оружию. Горящая зеленым сила буквально разрывала на части батырян, размолочивала их броню, убивая даже быстрее, чем они успевали попасться ему на глаза. Ох, не хотела бы она оказаться на его пути. Но следующий заряд биотики быстротечен таким же сиреневатым свечением. Она отступила на пару шагов назад, понимая, что перед ней батырианский биотик, а она прекрасно видела, как долго пришлось даже изнабодаться с ним. Тот держал в руке гранату, которую потом зашвырнул прямо в нее. Ну прямо вылитый бейсбольный матч, только она не на базе. Впрочем, времени у нее оказалось достаточно, чтобы ответным движением биотики вернуть гранату в батырианина. Ей самой не очень хорошо пришлось, но таки взрыв ближе не к ней. Никакого звука, иначе она бы, наверное, сразу осела с контузией, вместо этого на колено, карабин к плечу, и огонь в его сторону, так быстро, как она только могла. Батырианский биотик спокойно выдержал все это, удерживая на вытянутой руке заметный от постоянных попаданий полушар барьера. Небольшое лирическое отступление в сторону моды. Есть один аксессуар, который совершенно не идет саларианам, единый пулемет. Так вот, в руках Тазика, с его массогабаритами, он выглядел до нельзя естественно. Кире казалось, что он может даже без проблем стрелять им с одной руки. Во всяком случае, даже с такого расстояния он меткой очередью практически снес батырянина, вынуждая его уходить с линии. Айзард не растерялась, отправляя заряд биотики, который на лету его буквально смял и с силой ударил об стену, ломая и дробя кости. А Розинков уже покоился в той же самой руке, два выстрела в голову, чтобы наверняка, и все. Тем более, что все остальные, особенно несколько Асари, уже подобрались. «Хорошо», — раздался голос из напосвязи. «Эй, вы, там, наемнички, у нас тут все готово. Просто превосходно. Я думаю, мы отвлекали их внимание на себя, пытаясь придать своему голосу максимальную невинность», — произнесла Кира, стоя посреди батырианских трупов. «Делайте свою работу, а мы тут продолжим увеселительную программу». Она повернулась к своим, что уже добивали батырян. «Эй, Бихнас, сколько наших подохло?» «Клитиусу прострели легкое», — раздался голос батырянина. «Вряд ли что-то ему угрожает, он сам заштопал и дождется лазарета, но в бой я бы его больше не рисковал отправлять, у него разломано ребро». Но Берес отправился к творцам, как и Аоид к своей атомы. «Это если из серьезного». Кира прикусила нижнюю губу, на секунду почувствовав металлический привкус во рту. «Черт, естественно, она их практически не знала. Все, что Кира помнила о них, это имена, чем они занимаются и когда вообще появились у них. Аоид, подобно большинству Асари, была по биотике. А Берес появился у нее 4 месяца назад, после того, как его преемнику так умело отстрелили голову на трезубце, когда они пытались насолить там Церберу.